Прошлое, настоящее и будущее в человеке. Рассмотрим роль лимфатической системы в формировании памяти прошлого. Лимфатическая система материального тела человека, как говорилось выше, несет в себе отрицательные энергии, в отличие от крови, несущей положительные энергии. Она же, лимфатическая система, способна сохранять память прошлого человека, относящегося к физическому плану. То есть лимфосистема человека участвует в процессах формирования памяти на физическом плане. Но она же способна некоторые данные среды и тела через физические и химические реакции материальной оболочки трансформировать в процессы тонкого плана, сохраняя их в более тонкой материи. На первый взгляд это кажется невероятным, но так как у человека существует несколько тел физического и тонкого состояний, 6 энерготел, то обязательно существуют и процессы, объединяющие их единой функциональной деятельностью. И лимфосистема через свои тонкие структуры связывается с конструкциями тонких планов. Соединительные процессы обладают трехфазовой структурой построения. Сами они существуют в настоящем, а то, что они соединяют, находится в разных измерениях. Но данные процессы позволяют душе ощущать себя единым, целостным организмом. Надо не забывать, что человек – существо многомерное, пребывающее одновременно в нескольких измерениях. Однако нас интересуют процессы, действующие между измерениями или уровнями, то есть между материями разных энерготел – физического и астрального. Эти процессы должны обязательно преобразовывать материю одного измерения в другое, что как раз наблюдается при переходе от одной фазы времени в другую. А так как эти фазы, прошлое, настоящее и будущее, существуют в разных измерениях относительно друг друга, то поэтому наблюдатель, находящийся в настоящем времени, не видит ни прошлое, ни будущее. Его органы зрения рассчитаны на видение только в одном диапазоне энергий. Зададимся теперь вопросом, как формируется прошлое человека. Ведь он всегда помнит, что было месяц назад, и находясь в настоящем времени, знает, что его ждет в будущем. Конкретно он не может определить, через какие события ему предстоит пройти, но в общих чертах знает, исходя из опыта наблюдения за построением жизни старшего поколения, как формируется сюжет их бытия. Жизнь течет, будущее переходит в настоящее, и далее процесс продолжается до перехода настоящего в прошлое. А человека вновь ожидают впереди ситуации, скрытые завесой будущего времени. Далее процесс продолжается. События будущего последовательно перетекают через настоящий момент в голограммы прошлого. Это все существует снаружи человека, в его внешнем мире. Однако оно же отражается и во внутреннем мире человека, сохраняясь в его памяти. И более того, эта память из физического плана переходит в вечную память души на тонком плане. Важно понять, что такие переходы имеются в самом строении человека, и в них участвует лимфатическая система, ее отрицательная энергетика. Память человека – это всегда прошлое время. Мысль – это настоящее. Как же происходит переход из одного времени в другое, внутри человека. Факты настоящих ситуаций воссоединяются друг с другом в общую цепь событий жизни, следующих последовательно друг за другом. Каждая ситуация обладает своей энергетической мощью, а человек обладает определенной мощью восприятия окружающего. Но любая ситуация жизни рассчитывается высшими программистами на определенную силу воздействия на человека. Например, ситуация посещения кинотеатра произведет кратковременное действие на человека, но в прошлую память его может не перейти, если фильм произведет на индивида слабое впечатление. А если человек сам попадет в реальную ситуацию наводнения или разборок мафии, это произведет на него такое сильное впечатление, что он будет помнить данное событие всю жизнь. То есть, для того, чтобы память зафиксировала что-то и событие перешло из настоящего в прошлое, необходима определенная сила воздействия этого события на человека. Не все переходит в память прошлого личности, чтобы не засорять ее незначительным и не имеющим особого значения для развития души. В организме человека имеются определенные механизмы, которые собирают информацию с каждой его клеточки, с каждой молекулы. Ведь все в организме взаимосвязано с ситуациями жизни через эмоциональный фон личности, ее чувства, химические и физические реакции. От сильных впечатлений по поводу какого-либо события меняются все реакции организма. Поэтому существует всегда прямая связь между событием и тем, что происходит не только в физическом теле, но и на тонком плане индивида. В основном события дают импульс к трансформации энергии человека. Ввиду того, что каждая клеточка тела отзывается на конкретное событие строго конкретными реакциями, а значит определенными изменениями химического и физического состава, то память через лимфатическую систему собирает с каждой клеточки тела информацию, соответствующую тому или иному моменту времени, и преобразует ее в энергии нужных типов. Информация, преобразовываясь в энергию, формируется в память прошлого. Человек дополняет свою память только новыми сюжетами жизни и знаниями, а все повторяющееся туда не входит. Это заложено в механизм памяти. Два одинаковых события памяти при их воспоминании ничего не дадут душе, поэтому они туда не пропускаются. А два или несколько аналогичных сюжетов в событиях внешнего мира, наоборот, являются необходимыми для построения качеств в ячейках все той же души. То есть события прошлого, записанные в памяти и происходящие в настоящем, во внешнем мире, оказывают на душу разное воздействие. Память прошлого человека состоит из отрицательных энергий. Здесь в человеческом организме происходит как бы преобразование положительной энергии настоящего момента события в отрицательную энергию прошлого. Энергия будущего трансформируется в энергию прошлого через настоящий момент времени. Время является главным преобразователем всех событий и реакций. Энергия настоящего времени – это процесс переформирования энергии будущего, положительного, в энергию прошлого, отрицательного. Этот процесс происходит в человеке молниеносно, автоматически. Для самого процесса не существует ни времени, ни пространства. Он подвластен только настоящему, тому, что существует только сейчас. Оно никогда не будет отнесено ни к будущему, ни к прошлому. Настоящий момент краток и одновременно вечен. Человеку пока это понять сложно, так как и в этом заложен парадокс. Но все у него впереди. Совершенствование души позволит однажды все парадоксы воссоединить в единую теорию развития. Правда, говоря о фазах времени, человеку надо знать, что в мироздании существуют миры, которые живут только настоящим. Им присущ определенный безвременной жизненный цикл, который вмещает в себя ту энергию, которая необходима для разрешения жизненных ситуаций их уровня.